Глава 27. Индивидуальность как сходство и различие. Исходя из того, что все приобретенные индивидуальные особенности могут быть сходными по номинации индивидуального состояния как общего понятия, где качественный план частных состояний варьирован, то в данном случае понятие отличительной неповторимости обобщает все признаки частных индивидуальных состояний по принципу единой присутствующей определенности, имеющейся у каждой личности, а это ее индивидуальность. Хотя индивидуальность и обладает качественным различием между частными состояниями, но тем не менее служит и признаком сходства данных сопоставляющихся сравнений. Принципиальная значимость понятия индивидуальности как обозначения – это обобщение частностей, а обобщение уже имеет под собой основу единения, особенность которого состоит в законодательных принципах содержания среды данного единого объема, основанных на единой цели и, соответственно, на общих единых условиях для достижения этой цели. Отсюда устанавливается следующий аспект обоснования зависимости формирования признаков сходства в индивидуальной, казалось бы, и неповторимой основе отличия, которая может соединять в себе одновременно два противоположных состояния – сходство и различие. Но из данного фактора следует еще одна зависимость, условность которой проявляет свою значимость варьированно для каждого состояния сходства и различия. Определить эти состояния возможно только посредством фактического рассмотрения, включающим в себя относительность. То есть признак сходства для понятия индивидуальности имеет значимость только при рассмотрении общего объема индивидуальности, а признак различия существенен при рассмотрении индивидуальности в частном виде не как понятия, а как самостоятельной формы развития.